Подушка смята, но никакой девочки нет. Кухня, ванная, гостиная. Никого. Я хотел ее позвать, но не знал имени. Пустой коридор. Малышка, наверное, ухитрилась выскользнуть на лестницу. Я скатился вниз, перепрыгивая через ступеньки. Обшарил все укромные уголки и все возможные убежища. Все напрасно. И тут я вспомнил про записку, подсунутую под дверь 7-й квартиры. Ваша девочка оказалась снаружи перед запертой дверью. Она у меня на 3-м этаже в полной безопасности. Квартира номер 32, я полицейский. Черт! Уговаривая Вилли подежурить у нас на этаже, я сунул ему в руку 20-ку. Он что-то промычал, не вынимая изо рта сигареты, сполз на пол и, раскинув ноги, привалился к дверному косяку. Великолепная картина. Я же, переодевшись в чистую рубашку и легкие штаны и прихватив свой глок, рванул в Медон ла Форе. Поль Лежандр захотел встретиться со мной лично, чтобы рассказать, что он вычитал в послании. В 2 часа ночи. Примечание. Глок. Пистолет австрийской фирмы, легкий и надежный. Конец примечания.